Осенью 1870 года в адрес императора со всей России пошли все подданнейшие адреса дворянских и земских собраний, городских и сельских обществ с выражением радостных чувств по поводу возвращения России ее прав на Черное море. Государь просматривал все адреса и повелел отвечать благодарностью на каждый. Правда, москвичи и тут сумели отличиться. Москву он любил особенно нежной любовью. После смерти матери Александр Николаевич решил оставить нескучное со дворцом Александрии за собою и выплатил цену имения братьям. Он продал городу парк Сокольники за 350 тысяч рублей, хотя тот стоил миллион. Адрес же его огорчил. В обращении Московской думы по почину городского главы, князя Черкасского, было выражено не только удовлетворение свершившимся событием, не только верность подданных своему государю, но и сочувствие к продолжению преобразовательной деятельности монарха как источнику новой крепости для государя и государства. «Никто не стяжал таких прав на благодарность народа, как вы, государь», — говорилось в обращении, «и никому не платит народ такую горячую привязанностью. От вас принял он дар, и в вас же самих, продолжает он видеть надежнейшего стража, дарованных ему вольностей, ставших для него отныне хлебом насущным. От вас одних ожидает он завершения ваших благих начинаний и первее всего простора мнению и печатному слову, без которого никнет дух народный и нет места искренности и правде в его отношениях к власти, свободы церковной, без которой недействительна и сама проповедь, наконец, свободу верующей совести, этого драгоценнейшего из сокровищ души человеческой. Государь, дела внешние и внутренние связуются неразрывно. Залог успеха в области внешней лежит в той силе народного самосознания и самоуважения, которую вносит государство во все отправления своей жизни». Ни одна умная голова сочиняла обращение. Поработал тут и Иван Сергеевич Аксаков. Это он вставил фразы о том, что внешние опасности найдут Россию тесно сомкнутую вокруг престола, и о том, что объединение всех национальных сил требует с одной стороны доверия царя к своему народу, а с другой — разумного самообладания в свободе. Фразы туманные, но... слово «свобода». Адрес единогласно поддержали 150 гласных думы из купцов и городских обывателей. Однако министр внутренних дел Тимошов его возвратил, не найдя возможным представить государю. Адлерберг отозвался о нем как о составленном в неуместной и неприличной форме. Трудно было понять царя. Иван Сергеевич Аксаков разразился длинным письмом к доброму своему приятелю Константину Петровичу Победоносцеву. Уже не говорят, а положительно известно, что этот адрес возвращен Думе официально с уведомлением, что министр внутренних дел не счел даже себя вправе представить его государю. Разумеется, нет такого слабоумного человека в России, который бы поверил, что русский министр может осмелиться посягать таким образом на права самодержавного государя, перехватывать адресованные ему письма, скрывать от царя опубликованное письменное выражение чувств и желаний целой Москвы, которой Дума есть только законная представительница. Не понимаю, к чему понадобилось разыгрывать такой секрет и на такой обширной сцене, ибо московский адрес отчасти именно благодаря своим злоключениям быстро распространяется и распространяется по всей России. Но как бы то ни было, смысл министерского заявления ясен. Государь недоволен адресом и не хочет его принять. Это известие прискорбное. Оно и огорчит глубоко, и смутит, смею думать, всю Россию. Оно еще раз свидетельствует о том колоссальном недоразумении, которое тяготеет на всех отношениях власти к народу. Аксакову казалось, что в адресе нет и тени какого-либо требования, а лишь выражение ожидания от государя установления честности в покорности, то есть взамен отречения от личной гражданской свободы, которую всяк живой пользуется в Европе, мы просим только уважения к нашей нравственной свободе, к нашему человеческому достоинству. Мы готовы повиноваться и повинуемся, как ни один народ в мире, но не заставляйте же нас лгать, рыболепствовать, подлечить.